Коротков обрадовался, услышав Настин голос по телефону. «А мы тут с Петром и двумя уважаемыми людьми приятно проводим время», — возбужденно заговорил он. «Петр устраивает шашлыки в нашу честь. Володю я отправил в город, чтобы был к тебе поближе. Он ждет у гостиницы. Скажи, куда за тобой подъехать? Мы все тебя ждем!» «Шашлыки — это совсем не кстати. Во-первых, у Насти еще есть дела в городе, а во-вторых, она просто не любит эти шашлыки. Я еще не освободилась. Мне часика два нужно в городе поболтаться, но машина нужна». «Задание мое выполнила?» «Нет пока. Я ж говорю, нужно пару часов подождать», — соврала она. «И мне нужно еще в одно место съездить». Настя позвонила водителю, прогулялась по улице, рассматривая витрины и вывески, а когда Володя подъехал, попросил отвезти ее на проспект Ермака. Работа, которой ей предстояло заняться, была привычной и несложной, рука, как говорится, набита. Оставив машину в переулке, она неторопливо дошла до нужного ей дома, прошла через арку во двор и начала присматриваться к женщинам, гуляющим с детьми на детской площадке и к мирно беседующим друг с другом пожилым дамам. Приметила парочку владельцев собак, выгуливающих своих питомцев, и приступила к делу. Примерно через полчаса ушла из двора, вернулась к машине и позвонила Егорову, хотя пообещала не дергать его звонками и ограничиться сообщением. Но тут такое дело странное. Виктор был, судя по всему, уже взямший. Однако, похоже, выслушав короткий Настин отчет, быстро протрезвел. «Хрень какая! Буду думать. Завтра набери меня, когда будешь в городе, пересечемся». И отключился. Она не совсем точно поняла, для чего майор собрался с ней пересекаться завтра. То ли для того, чтобы передать информацию, которую он как раз сейчас для нее получает, то ли для того, чтобы выслушать подробный отчет о работе на проспекте Ермака. Но в любом случае, в городе ей делать больше нечего, и можно возвращаться в уютный дом Петра Сергеевича Ворожца.